Часть третья. Европейская рулетка. Политика изгнания. Вопреки всем мрачным предсказаниям, южноафриканская революция прошла относительно бескровно, по меркам революций, разумеется. Телевидению, которое прежде обвиняли во всех смертных грехах, принадлежала здесь немалая роль. Поколением ранее аналогичный прецедент произошел на Филиппинах. Понимая, что за ними наблюдают глаза всего мира, подавляющее большинство мужчин и женщин старались вести себя достойно. Хотя и не обошлось без постыдных исключений, всевидящий глаз телекамеры зарегистрировал всего несколько расправ. Большинство африкандеров, увидев надпись на стене, уехали задолго до захвата власти. И уехали они, по горьким жалобам нового правительства, отнюдь не с пустыми руками. Миллиарды рендов были переведены в голландские и швейцарские банки. Незадолго до конца почти ежечасно совершались таинственные рейсы из Кейптауна и Йоганнесбурга, Цюрих и Амстердам. Утверждают, что когда наступил день независимости в бывшей Южноафриканской республике, нельзя было отыскать ни единой тройской унции золота или карата алмазов, а шахтное оборудование умелые руки вывели из строя. Один видный эмигрант хвастал, сидя в своей роскошной гаагской квартире. Пройдет 5 лет, прежде чем кафрам удастся пустить алмазные копии в Кимберли, если удастся вообще. К его полному изумлению, прииск де Бирс снова начал действовать под иным именем и с другой администрацией. Через 5 недель и алмазы стали самой важной составляющей в экономике молодого государства. Уже через одно поколение молодые эмигранты были поглощены, несмотря на отчаянное сопротивление их консервативных старейшин, внерасовой культурой. Турой 21 века. Они помнили с гордостью, но без хвастовства, о бесстрашии и решимости своих предков, но в то же время осуждали совершенные ими глупости. Практически никто из них не говорил на «африканс», даже у себя дома. И все-таки, как это произошло с революцией в России 100 лет назад, нашлось немало и тех, кто мечтал повернуть вспять часы истории, или, по крайней мере, саботировать усилия врагов, лишивших их власти и привилегий. Как правило, они направляли свою горечь и разочарование в русло пропаганды, демонстраций, бойкотов, петиций в адрес Всемирного Совета, или иногда выражали свои чувства в произведениях искусства. Роман Вильхельма Смутса «Портреккерс» был признан шедевром английской, какая ирония судьбы, литературы. Он был признан даже теми, кто категорически не соглашался с автором. Но были и такие группы, которые считали бесполезными все политические акции. По их мнению, восстановить прежний порядок можно лишь путем насилия. И хотя искренне веривших, что им удастся заново переписать историю, было немного, находились и такие, кто считал, что если уж нельзя одержать верх, можно найти удовлетворение вместе. Между двумя крайностями, теми, кто полностью ассимилировался, и теми, кто отказался идти на всякие компромиссы, располагалось множество политических и аполитичных партий. Бурская лига не была самой крупной, зато оставалась самой влиятельной и уж, несомненно, самой богатой, поскольку ей принадлежал контроль над основной частью вывезенных тайком богатств исчезнувшей республики, осуществляемой через разветвленную сеть корпораций и компаний, держателей акций. Большинство последних было теперь вполне респектабельным и действовало совершенно открыто. Корпорацию «Тунг Аэроспейс» Бурская лига вложила 500 миллиардов, что должным образом отразилось в ежегодном балансовом отчете.